Кости верхнего мира текут к нам изнутри облаками. Звери старого мира установят нам новые клетки. Звезды пьяно хохочут, шатаясь, уносится небо. Мы туда и обратно, но ты никогда не узнаешь, что вокруг враги. Есть две тайги, кто поет в дыму, что пиздец всему. Пиздец всему. Старого мира написаны языком мертвых. Песни старого мира жили сосвету целые страны. Постарайся не сбиться с пути, я вернусь за тобою, чтобы вместе погибнуть на старой уродливой кухне, чтобы все успеть, чтобы все узнать, что согреет тьму, что пиздец всему. Ooh.